которые порождают эти войны. Об этом надо писать. Да, он понимает, для сегодня, для газет, журналов, может, и надо так писать, но он не умеет, как надо, и потому ему кажется, он уверен, что как надо совсем не надо. У него не получается. Вот у Оренбурга получается. Я не заметила, как мы подъехали к Москве, и когда вышли из вагона, нас закрутила толпа пассажиров, ринувшихся к выходу, к тому узкому загону, оцепленному солдатами, где проверялись паспорта. Нас оттеснили друг от друга. Борис Леонидович что-то еще мне кричал, но я уже не слышала. Вот в один из таких моих приездов с дачи в Москву на конюшках неожиданно появилась Марина Ивановна. И я, только что намаявшись в вокзальной толкотне в ожидании проверки паспорта, пожаловалась ей на это. «А я боюсь своего паспорта», — сказала она. Тогда я этого не поняла, не могла понять, и поставила в своей тетради три восклицательных знака. По-видимому, я приписывала это ее мнительности. Как это можно бояться своего паспорта? Можно бояться, если его нет. А если он есть, то он у всех одинаковый. Чего ж тут бояться? Теперь-то я понимаю, чего она действительно могла бояться. В паспорте мог стоять особый шифр, непонятный нам, но понятный тем, кому надо. И те, кому надо, сразу могли распознать, кто есть кто. Не знаю, был ли у Марины Ивановны именно такой паспорт, или обычный, как у нас всех. И кто мог сказать ей об этом, что бывают иные паспорта? Наверное, услышала опять же в той ночной очереди. Знаю, что и Нине уже перед самым своим отъездом в Елабугу она тоже говорила о паспорте. О том, что Марина Ивановна уже в Москве, а не на даче, мне было известно. Я звонила ей после первых бомбежек, когда каждую ночь наша пресня полыхала пожарами. Немцы, видимо, были осведомлены о том, что пресня деревянная, и фугасок на наш район не тратили, все больше сбрасывали зажигалки. А Марина Ивановна жила в каменном доме. «Все равно, — сказала она, — фугаска или зажигалка, у вас или у меня судьба». Я слышала, что Марину Ивановну теперь часто видели в скверике Сологубовского дома, Новоровского, там, где союз писателей. В скверике этом теперь было всегда людно, это были дни паники. Первая волна паники захлестнула Москву, и многие хотели бежать от бомбежек. Приходили узнать об эвакуации или самостоятельно куда-то уезжали и оформляли для этого документы. 27 июля ушел второй эшелон с писателями в Казань, в Чистополь. Но это только так было принято говорить — эшелон. А на самом деле это вовсе не означало, что весь состав был отдан писателям. Просто шел поезд по направлению к Казани и дальше. И какое-то определенное количество билетов было выделено для Союза писателей. Просилась ли Марина Ивановна, чтобы ее отправили тогда, 27 июля? Она только 24-го приехала в Москву с дачи. Она могла опоздать. Списки могли уже быть составлены, билеты распределены. А 28-го уплыл пароход в Чистополь, уплыли мать и сестры Маяковского. Драматург Биль Белоцерковский и другие писатели и переводчики. Думается, могла бы этим пароходом уплыть и Марина Ивановна. Но, может быть, она и не просилась, может быть, она еще не решилась ехать. Я от многих слышала, что она всем задавала один и тот же вопрос: ехать или не ехать? Надо эвакуироваться.